Глава 52. Легкая и простая жизнь для слабаков. Без Эйдена в доме стало как-то тоскливо. Как-то сама того не замечая, привыкла к тому, что он почти всегда рядом, готовый прийти на помощь в любую минуту. Нет, я не ощущала себя ни на что не способным инвалидом, но Эйден был вторым после деда Гонро, кто заботился обо мне. До конца дня я немного прибралась в спальне, переменила постельное белье и унесла вниз, чтобы постирать. Провозившись в прачечной почти до самого ужина, приготовила на скорую руку яичницу и ушла к себе, чтобы отдохнуть. Всю ночь снилась какая-то непонятная дребедень. Кто-то что-то кричал. Внезапно появлялись непонятные яркие вспышки. Я падала в воду и шла ко дну, пытаясь всплыть. Но ничего не получалось. Мелькали лица просящих, дядюшки Дерека, Эйдена и даже моей родной семьи. В итоге встала еще больше уставшей, чем ложилась, зато с твердой уверенностью попытать счастье с поисками источника. В поисках повода, чтобы покинуть дом, перерыла все шкафы и тумбы на кухне, даже осторожно спустилась в погреб и проинспектировала полки. Запасов и вправду было достаточно, чтобы спокойно пережить пару недель, ни в чем себе не отказывая. Но все-таки кое-что было упущено — хлеб. После похода на рынок мы должны были заглянуть к пекарю. Но после того, как я увидела источник, сразу же вернулись домой. Вот под этим предлогом сразу после завтрака пошла в кладовую за корзиной. Сколько стоил хлеб в Гренхолде, я знала. А вот какие цены в Сторнвуде? Столица все-таки, поэтому взяла в два раза больше из шкатулки, оставленной Эйденом на каминной полке. «Далеко собралась?» — поинтересовался Роур, наблюдающий за тем, как прячу монеты в карман. «За хлебом. Заодно освежу в памяти, насколько правильно запомнила путь до рынка». Элементаль скептически хмыкнул. «А самой хлебушек испечь? Что, ручки отвалятся?» Я поставила корзину на пол и присела перед камином. «А ты сам-то хлеб когда-нибудь пек?» «Предлагаешь дней 5 сидеть, в лучшем случае 4, вытаращившись на горшок с закваской и считая минуты, когда можно будет замесить тесто?» Роур почесал пальчиками шею, подозревая какой-то подвох. «Нет, но в семье Эйдена его пекли каждый день. В чем проблема-то?» «В том, что закваски нет, а созревает она несколько дней, и только потом ее можно будет разделить на несколько, чтобы одну часть спустить в тесто, а вторую оставить для другого раза, подкармливая мукой. Вот тогда можно добиться того, чтобы печь хлеб каждый день». Хлеб в своей жизни я пекла всего лишь пару раз, заинтересовавшись процессом приготовления и использования бездрожжевой закваски. Получилось очень вкусно, но очень муторно. При помощи дрожжей выпекать хлеб вообще элементарно. Но где привычные сухие дрожжи, а где этот мир? Элементаль, совсем как человек, подпер щеку кулачком и ошарашенно пробормотал. «Что же у вас у людей все так сложно-то? Как-то попроще жить не пробовали?» Я выпрямилась, подхватывая корзину. «Вот поэтому я сейчас иду за хлебом, а не начинаю пропитывать весь дом ржаным или пшеничным духом созревающей закваски». Роур замахал лапками, словно прогоняя. «Ладно, иди, иди, только не вляпайся куда-нибудь. Ты же не огневичка. Тебя, как Эйдена, перетащить через камин не смогу». «Да что перетащить? Я тебя даже найти не смогу, если вдали от огня окажешься». На то мы распрощались. Помня, как меня повело накануне, закрыв за собой дверь, я несколько минут постояла на крыльце, прежде чем шагнуть на тротуар. Дорога до рынка на этот раз заняла вдвое больше времени, потому что в каждом встречном пыталась уловить знакомый взгляд. Уверенности, что источник всегда принимает один и тот же облик, не было, зато его глаза, меняющие свой оттенок от прозрачной лазури весеннего неба до насыщенной синевы драгоценного сапфира, были характерной чертой. Когда он увидел меня с Эйденом, то явно был недоволен. Но чем конкретно? Тем, что я оказалась в Сторнвуде, или кто именно меня сопровождал? На рынке я медленно переходила от одного лотка к другому, незаметно поглядывая на всех, кто крутился рядом. Паники не было, наоборот, появилась расслабленная сосредоточенность, позволяющая маскироваться под служанку, отправившуюся за покупками, и при этом держать все под контролем. Как будто я снова выполняла поручение короля, приглядывая новое место, куда можно было бы поставить кого-нибудь из просящих. Купила немного подходящей для закваски ржаной и пшеничной муки, поболтав немного с торговками. Бонусом получила несколько ценных советов и обзавелась парой рецептов, поделившись своими. На выходе источника не было. Подхваченная толпой, сделавших свои покупки горожан, я неспешно двигалась к пекарне, и как раз в тот момент, когда нужно было свернуть немного в сторону, налетела на какого-то господина, возникшего прямо перед моим носом буквально из ниоткуда. «Не самый лучший выбор, Лара, но лучше, чем на юге». «Здравствуйте, господин Истнорен. Чем обязана столь внезапной встречей?» Источник тронул меня за локоть, намекая, что стоит отойти в сторону. «Весьма удачно, что поблизости располагался фонтан. Из-за шума воды никто не смог бы нас подслушать». «Дерек продолжает тебя искать. Он не поверил в твою гибель даже после того, как из реки выбросила корягу с обрывком твоей косы и следами крови. Я думал, что его это убедит, но слишком обезумел после того, как был отсечен от меня. Кое-какие способности у него остались, поэтому он по-прежнему опасен, Лара, если не больше, чем ранее. Дерек ищет способы подчинить меня». Поэтому я на некоторое время покинул Норренхайт. Там вообще в округе что-то странное происходит. Но что именно, сказать не могу. Даже Хаддей молчит. Я думал, что в ту ночь он взбесился просто так. Молодой, горячий. Он никогда не упускал возможности проявить свой дерзкий нрав. Но тут что-то другое. Даже если бы старший из Хаддей Хайтов поставил его на место, все равно бунтовал. А тут такое смирение наводит на нехорошие мысли. «Думаете, что его усмирили сильнее, чем было возможно по тому старому соглашению?» «Да, это означает лишь одно. Кто-то достал очень мощный артефакт, подавляющий волю источников». «Артефакт? А ведь у Эйдена дар к поиску артефактов, самые мощные из которых хранятся в королевском хранилище». И сейчас он как раз отправился в район Гренхолда. По спине пробежал холодный пот. Выводов напрашивалось два. Либо Эйден почувствовал появление сильного артефакта и должен его доставить в хранилище, либо артефакт изначально находился там, но его кто-то украл, а теперь его необходимо вернуть. Если принять во внимание покушение на Эйдена, произошедшее спустя несколько месяцев после моего побега, а впервые в Гренхолде он появился и того раньше, вряд ли это было просто так. Наверняка пошел по следу и стал расширять круг поиска. Роб же упоминал, что Эйден обходил ювелирные лавки и скупки. Если приплюсовать сюда одержимость дядюшки Дерека мировым господством, то картинка вырисовывалась совсем аховая. Опять же, нельзя исключать, что таких желающих может быть больше одного. «Тоже пришла к интересным выводам, Лара. Поделиться не хочешь?» Источник задумчиво буравил меня взглядом, ставшим почти черным, как море во время шторма. «Делаю ставку на то, что кто-то стащил артефакт из королевского хранилища и действительно хочет подчинить себе источники. Дерек обладает такими связями?» «Если бы знал, убил бы тебя сразу, чтобы лишних проблем не возникло». «Спасибо за доверие». «Всегда пожалуйста, но я не думаю, что это Дерек, иначе бы он с таким остервенением не искал твое тело». Чуть более недели назад окончательно взбесился, чуть ли не на стены не бросался. Как раз в этот период окончательно рухнуло одно старое заклятие, наложенное на магический источник Норы много лет назад. Источник опустил руку в воду и пошевелил пальцами, а затем быстро коснулся моей ладони. «Так вот почему Дерек перестал искать саму племянницу, а начал ее тело. Решил, что она погибла. в тебе действительно практически перестало ощущаться наследие Норренхайтов. То есть мне больше не нужно дожидаться 21 года, чтобы стать абсолютно свободной? Раньше я бы так и сказал, но когда в дело вступили артефакты, не могу быть уверенным. Будь осторожна, Лара. То, что ты связалась с огневиком, конечно, не самый лучший выбор, но в твоем случае он играет на пользу. Водники всегда сторонятся огненных магов. Противоположная стихия, интуитивная неприязнь, хотя бывают и исключения. Источник многозначительно смерил меня взглядом, а затем продолжил. Дереку в голову не придет, что пугливая глупышка-племенница станет искать убежище у мага, тем более огненного. «Могу я задать вопрос?» «Да кто же запрещает?» «Почему вы не сказали о старом заклятии, которое навесил на Нору Дерек? Посчитали незначительным?» «Просто не распознал. Видимо, было наложено настолько давно, что проросло в ее магический источник, став неотделимым. Даже интересно, как ты смогла выжить во время его снятия?» «Как-как?» «Один рыжий энтузиаст помог. Вместе с его всемогуществом элементалем Роуром. Хотела бы я знать, понимал ли Эйден, чем реально грозит мне снятие заклятия, и все-таки решил рискнуть. Или просто по привычке упорно шел до конца, спасая меня. Думаю, что второе. Не просто же так пытался скрыть свою нервозность, когда рассказывал, что случайно оборвал заклятие. Тот, с кем вы меня видели, и снял. Ты не перестаешь меня удивлять, Лара. Хотя много чего повидал за время своего существования. Само как-то получается, но что теперь делать? Живи, как живешь, но на юг не суйся. Просто сделай так, чтобы Дерек не заподозрил в тебе Нору. Он может попробовать использовать артефакты для проверки или чтобы уловить остатки принадлежности к роду. Легко сказать, но спасибо за предупреждение. В ближайшее время я на рынке не появлюсь точно, так что если... Все, что хотел, я сказал. Дальше каждый идет своей дорогой. Значит, план прежний? Несомненно. Что-то еще, Лара? Если вдруг артефакт окажется в руках у Эйдена Марлея, не убивайте его. Ему точно не интересно подчинение источников, тем более водных. Источник усмехнулся. «Не обещаю, но постараюсь». «И на том спасибо. Торговаться с древними титанами — дело пустое и опасное». В пекарне я пробыла не так долго, зато, вернувшись в дом Эйдена, услышала негодующее. «Ну, как за хлебушком сходила?»